Глава 42. Битый часто преспокойно проторчал в аэропорту, ни о чем не догадываясь. Ты даже ничуть не насторожился, потому что не знал, где находишься, пока не оказался в помещении аэровокзала. Но здесь все было по-другому. Это был другой аэропорт, такого ты еще не видел. Ты подумал, может послать факс Джорджу, но он наверняка захочет встретить тебя. А ты должен был сам разобраться во всем, тебя годами носило по свету. И вот, наконец, ты вернулся туда, откуда начались твои странствия. Только теперь ты чувствовал себя куда более одиноким, чем прежде. Багажник такси закрывался неплотно. Дороги, что вели в Афины, были не те, какими они тебе запомнились. Кругом громоздились магазины с огромными витринами, глядящими на автостраду, и рекламные щиты в ярких огнях, призывающие сделать остановку в каком-нибудь уютном местечке, чтобы спокойно перекурить и выпить кофе. Новый аэропорт весь так и сверкал. Немного робея, ты спросил таксиста, куда тебя занесло. Тот глянул в зеркальце заднего вида. «В Афины?» — безразлично бросил он в ответ. «В Грецию». «Ты попросил, чтобы он отвез тебя в какую-нибудь приличную гостиницу». «Приличную?» — переспросил он. «Приличную. Самую приличную. Он разговаривал с тобой, поглядывая на тебя в свое зеркальце. Просто приличную». «Схвачено», — сказал он, — «просто приличную. Спасибо». «Только не в самую приличную, потому что в самой приличной управляющим работает дядюшка жены моего брата». Проскочив несколько тоннелей и контрольный пост, таксист спросил, где ты вырос. «С минуту ты колебался в Афинах». «Здесь?» «Да». «И ваши родители греки?» «Тут тебя осенило, ведь ты археолог. И больше того, знаешь все про кости, мертвецов, погребальные обряды и традиции. Ты человек образованный, доктор наук, учился в университете. И однажды повстречал девушку». «У меня здесь была любимая девушка». Таксист перестроился на другую полосу. «Девушка? Здесь, в Афинах?» «Да, девушка, здесь, в Афинах». «И поэтому у вас такой тревожный вид», — сказал таксист и рассмеялся. «Тревожный вид у меня?» «Таксист мгновение-другое наблюдал за тобой в свое зеркальце, и такой худосочный», — прибавил он, выковырив что-то из зубов. Проехав молча километров 15, он заговорил снова и спросил, какой у нее адрес. Ты покачал головой. «А фамилия?» И вдруг ты понял, несмотря на новый аэропорт, контрольные посты, магазины и гладкие дороги, ты снова в Афинах. «Вернулся туда, где началась и закончилась твоя жизнь. Когда вспомните», — гнул свой таксист, — «скажите, у меня есть друг, уж он-то поможет вам ее разыскать». «Тебе хочется, чтобы он прикусил язык. Она была гречанка, француженка». «Ну», — проговорил таксист, — «тогда дело дрянь». Ты ничего не узнавал, пока не оказался в самом городе. Пока не миновал гостиницу «Афина Хилтон» со стеклянной скульптурой бегуна. Затем площадь Синтагма, отель «Гранд-Бретань». Тебя захлестнули воспоминания, хотя они вроде бы не были связаны со всем, что тебя окружало. Город казался каким-то чужим, как будто он тебя забыл. Когда вы подъехали к гостинице, таксист попросил тебя расплатиться по счетчику, а еще возместить пошлину, которую он заплатил на контрольном посту. Ты ничего не понял, решил, что он водит тебя за нос, и спросил, сколько ты ему должен на самом деле. Тут подошел менеджер, глянул на счетчик, отсчитал пошлину из своих денег и осведомился, угодно ли тебе, чтобы он включил эту сумму в твой счет за проживание. Они оба воззрились на тебя с изумлением. Новые Афины застали тебя врасплох. Ты отсчитал таксисту еще 50% на чай. «Узнаю». «Старые добрые Афины», — сказал ты на ломаном греческом. И таксист с менеджером дружно усмехнулись. «Будь она гречанка, я бы вам помог», — сказал таксист, снова садясь за руль. Менеджер подхватил свой тяжелый портфель и открыл тебе дверь. На стойке регистрации стояла корзиночка с зелеными яблоками. Ты попросил номер, и регистраторша набрала что-то на компьютере. «Вы надолго прибыли в Афины?» — спросила она. У нее были накладные ногти. Они щелкали всякий раз, когда она к чему-то прикасалась. Не знаю. На неделю? Может, на несколько часов. На несколько часов? «Мы сдаем номера минимум на две ночи», — пояснила она. «Годится». «Вам приходилось бывать в Афинах раньше?» «Не помню». Регистраторша прыснула. «Не помните?» «Я имею в виду, здесь все так изменилось». «Ну да, конечно», — согласилась она. «А может, это я стал другой?» «Номер совсем небольшой», — сказала она. «Зато с дивным балконом, если не боитесь высоты».